И когда при разгоне демонстрации от рук полицейских погибла Митико Камба, он находился в двух шагах от нее и даже покалечился. Студентка Токийского университета Митико Камба погибла от рук полиции 15 июля 1960 года во время разгона очередной студенческой демонстрации протеста. Ее смерть явилась ключевым событием в истории японского общества 60-х. Насколько это правда, не знает никто. Но по внешним признакам вроде бы все сходилось. Долговязый, болтливый, с маленьким носом. Длинные руки, пальцы в пятнах от никотина. Классический интеллигент-бунтарь, каким его описывали в русской литературе 19 века. Почти никогда не смеется, но если уж улыбается, так от уха до уха. Хотя радостно его улыбку назвать очень трудно. Усмешка старого колдуна над собственным предсказанием конца света. Одевается опрятно, но так, словно хочет заявить всему миру. «Мне совершенно плевать, как я одеваюсь». Одежда всегда одинаковая. Заурядный пиджак, белая или серая рубашка без галстука, серые брюки, классические черные туфли. Вот и все, что составляло его гардероб. Так и представляется шкаф, где висит полдюжины пиджаков разного цвета, выделки и покроя. С номерами для каждого дня недели, чтобы не перепутать. В волосах его, похожих на тонкую проволоку, спереди уже пробивалась седина. Под разлохмаченными патлами прятались уши. Когда бы Тенго не встретил его, Камацу выглядел так, будто ему уже с неделю пора в парикмахерскую. Как такое возможно? Для Тенго всегда оставалось загадкой. Глаза пытливые и пронзительные, словно звезды в зимней ночи. Если Камацу вдруг замолкает, его молчание кажется гробовым, как безмолвие скал на другой стороне луны. Ни теплоты, ни эмоций на лице у этого человека практически не осталось. Тенго и Камацу познакомились 5 лет назад. Камацу был редактором журнала, учредившего литературную премию для начинающих авторов, а Тенго со своей повестью оказался в финальном списке дебютантов. Однажды Камацу позвонил ему и сказал, что нужно поговорить. Они встретились в кофейне на Синдзюку, там же, где и сейчас. «На этот раз, похоже, премия тебе не светит», — сказал ему Камацу. Премии Тенго и правда не получил. «Но лично мне твоя повесть понравилась. Это я не из вежливости говорю. Я вообще крайне редко хвалю кого бы то ни было». Как впоследствии понял Тенго, так оно и было. «Я хочу, чтобы ты показывал мне то, что напишешь дальше, прежде чем это прочитает кто-либо еще». «Хорошо», — согласился Тенго. Тогда же Камацу захотел подробнее узнать о его жизни. Где родился, в какой семье вырос, чем занят сейчас. Скрывать Тенго было нечего. Отвечал он искренне, как только мог. Родился в префектуре Тиба, в городке Итикава. С младенчества рос без матери. Умерла от какой-то хвори. По крайней мере, так ему рассказывал отец. Ни сестер, ни братьев. Отец так больше ни на ком и не женился. Сына вырастил в одиночку. Всю жизнь папаша прослужил сборщиком взносов за телевидение NHK, но к старости заработал болезнь Альцгеймера, и Тенго пристроил его на постоянное лечение в частный санаторий на мысе Босо. «Одна из самых парадоксальных и неблагодарных профессий современной Японии – своеобразный анахронизм. Каналы государственных радио и телевидения NHK существуют на деньги, которые приходится собирать с населения». Но доказать факт того, что кто-то смотрит и слушает именно каналы NHK, а не какие-либо другие, на практике очень сложно. Многие японцы отказываются платить эту подать, утверждая, что вообще не смотрят телевизор. А порой так оно и есть. Совершая ежемесячные обходы квартир, сборщики взносов то и дело конфликтуют с населением, взывая к совести, но все чаще уходят с пустыми руками. Сам Тенго закончил университет Цукуба по странной специальности – прикладная математика в рамках естественно-научного познания мира. И теперь, работая преподавателем в колледже для подготовки абитуриентов, в свободное время писал повести и рассказы. По окончании вуза у него был шанс устроиться на достойную службу в префектуральной школе по месту жительства. И все же он решил выбрать жизнь посвободнее. Преподавать, но так, чтобы все-таки оставалось время. Местом для такой жизни он выбрал небольшую квартирку на Коэнзи. Коэнзи, спальный район и станция метро на юге Токио. Хотел бы он стать профессиональным писателем? На этот вопрос ответа у Тенго не было. Он даже не мог сказать, есть ли у него писательский дар. И тем не менее, не мог не писать хоть что-нибудь каждый день. Так же, как не мог не дышать. Может, поэтому Камацу не столько делился впечатлениями от прочитанного, сколько интересовался его личной жизнью. Сложно сказать, из-за чего Камацу питал к Тенго симпатию. Роста парень был выше среднего. Со школы до вуза лидировал в секции по дзюдо. Лицом напоминал крестьянина, который день за днем просыпается ни свет ни заря. Коротко стриженный, отчего-то всегда загорелый, с ушами, похожими на цветную капусту, он вовсе не выглядел ни литератором, ни учителем математики. Возможно, это и привлекало в нем Камацу. Всякий раз, написав новый текст, Тенго относил его Камацу. Тот читал и делился замечаниями. Критику автор учитывал и исправлял все как нужно. Затем опять показывал редактору, и тот снова вычитывал. Словно тренер, поднимающий воспитаннику планку все выше и выше. «Для таких, как ты, нужно время», — повторял Камацу. «Но торопиться особо некуда. Главное, продолжай писать. Каждый день, без перерывов и выходных. Все, что напишешь, сохраняй. Когда-нибудь еще пригодится».